Монтес удержал его за локоть. «Простите», — досадливо покраснев, пробормотал Готштейн. «Ничего, вы скоро освоитесь со здешней силой тяжести». Но Готштейн не слушал. «Согласитесь все-таки, что вы сильно преувеличиваете, Монтес. Ведь Земля — это вовсе не такая уж отсталая планета. Например, электронный насос. Он создан Землей. Ни один лунянин не принимал участия в работе над ним». Монтес покачал головой и пробормотал что-то по-испански на своем родном языке. Судя по всему, что-то очень энергичное. Потом он спросил на эсперанто: «Вам доводилось встречаться с Фредериком Хелемом?» Готштейн улыбнулся. «А как же? Отец электронного насоса, по-моему, он вытатуировал этот титул у себя на груди». «Ваша улыбка и ваши слова уже аргумент в мою пользу. Спросите себя, а мог ли человек вроде Хелема действительно создать электронный насос? Тем, кто предпочитает не размышлять над такими вопросами, это представляется само собой разумеющимся. Но стоит задуматься, и сразу становится ясно, что у насоса вообще не было отца. Его изобрели паралюди, обитатели паравселенной, каковы бы они ни были, и какой бы ни была она. Хелему уже случайно досталась роль их орудия, и вся Земля для них всего лишь средство, помогающее достижению какой-то их цели. Но мы сумели извлечь пользу из их инициативы». «Да, как коровы умеют извлечь пользу из сена, которым мы их снабжаем. Насос вовсе не доказательство прогресса человечества, скорее наоборот». «Ну, если насос, по-вашему, символизирует шаг назад, то подобный шаг назад можно только приветствовать. Мне не хотелось бы остаться без него». «Мне тоже. Но речь идет о другом. Насос удивительно хорошо отвечает нынешнему настроению Земли, неисчерпаемый источник энергии, абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и содержание станций, и никакого загрязнения среды обитания. Но на Луне нет электронных насосов». «Так ведь они тут и не нужны», — заметил Готштейн. «Солнечные аккумуляторы, насколько мне известно, с избытком обеспечивают Луну необходимой энергией. Тоже абсолютно даровой, если не считать расходов на оборудование и обслуживание, и тоже не загрязняющий среду обитания». «Я верно запомнил заклинание?» «О да, вполне. Но ведь солнечные аккумуляторы созданы человеком. Вот о чем я говорю. Кстати, на Луне собирались установить электронный насос. И такая попытка была сделана». «И что же?» «Ничего не вышло, пара людей не забрали вольфрама. Не произошло ровно ничего». «Я этого не знала. А почему?» Монтес выразительно поднял брови и развел руками. «Кто может знать, от чего не предположить, например, что пара людей живут на планете, не имеющей спутника, и не в состоянии представить себе второй обитаемый мир в близком соседстве с первым? Или же, отыскав то, что им было нужно, они попросту прекратили дальнейшие поиски. Как знать? Важно другое. Они не забрали вольфрама, а сами мы без них ничего сделать не смогли». «Сами мы», — задумчиво повторил Готштейн. «Под этим вы подразумеваете землян?» «Да». «А луняне? Они в этом участие не принимали». «Но электронный насос их интересовал». «Не знаю. Этим, собственно, и объясняются моя неуверенность, мои опасения. У лунян, и особенно у родившихся тут, существует собственная точка зрения. Я не знаю их намерений, их планов, и мне ничего не удалось выяснить». Готштейн задумался. «Но что, собственно, они могут сделать? Какие у вас есть основания полагать, что они злоумышляют против нас? А главное, какой вред они в силах причинить Земле, даже если бы и захотели?» «Я ничего не могу ответить. Все они очень обаятельные и умные люди. Мне кажется, в них нет ни ненависти, ни злобы, ни даже страха. Но вдруг мне это только кажется. Я тревожусь именно потому, что ничего не знаю твердо.